В поисках ключа я осмотрел ящики бюро и карманы одежды Дестера, но не нашел ничего. В конце концов, я погасил свет и зашел в туалетную, оставив дверь открытой. Я разделся и лег с сигаретой, глядя на луну и раздумывая о том, что сообщит мне Солли утром. Все дело, казалось, вообще ускальзывает из моих рук. Может быть, я напрасно помешал Элен проделать трюк с машиной? Он мог удаться. Мы уже делили бы деньги. Потом я вспомнил о слабых местах этого плана и решил, что поступил правильно, приостановив его выполнение. Утром я встал около 7:30 и заглянул в комнату Дестера. Он еще спал. Я прошел в свою комнату, побрился, выпил кофе и позвонил Солли домой. Через некоторое время он взял трубку. «О, Боже!» — простонал он. «Ты разбудил меня! Ты ведь собирался связаться со мной в 9:00. Тебе удалось раскопать что-нибудь?» «Я ведь обещал узнать тебе все, что смогу, правда? Давай встретимся днем где-нибудь». «Мне нельзя уйти из дома, так как я не знаю, когда понадоблюсь хозяину. Приезжай ты ко мне, здесь и поговорим». Солли сказал, что предпочел бы приехать после завтрака, но я торопил приятеля и обещал его накормить у себя. Через 40 минут он вошел во двор. Слава богу, он догадался оставить машину на улице. «Ты везучий парень», — сходу заявил Джек, присаживаясь на стул. «Эта работа могла занять у меня неделю, но я встретил одного газетчика, и он рассказал мне все». Я поставил перед Солли яичницу с ветчиной. Мне самому не хотелось есть, и я налил себе чашку кофе. «Так что ты узнал?» — поинтересовался я. «А сколько я получу за информацию?» «Пока 100, а потом видно будет». Он не ожидал такой щедрости и вытаращил на меня глаза. «Но ты еще не начал ничего», — обеспокоенно спросил Солли. «Что ты имеешь в виду?» «Откуда ты взял деньги? Если ты начал шантажировать эту женщину...» «Слушай...» «Успокойся, мне уплатили жалование. Я открыл чековую книжку. Так что я могу уплатить тебе 100?» «Только не чеком, а наличными», — поспешно согласился мой приятель. «Ты, пожалуй, не поверил бы и родной матери». «Как-то я ей поверил, и она надула меня на $50», — усмехнулся Джек. «Меня не интересует, какую игру ты затеял, но я хочу получить мои деньги наличными и в мелких купюрах». «Хорошо, но сначала расскажи мне, что ты узнал». «Как я уже говорил, мне повезло. Я случайно встретил одного знакомого газетчика. Его имя Майк Стивенс из World Telegram. Он ловкий репортер, и я подумал, что имеет смысл спросить у него насчет твоей миссис Дестер. Он мне сам и рассказал всю связанную с ней историю. Того бедолагу, который выпал из окна, звали Герберт Ван Томлин. Он занимался торговлей мехами. У него было небольшое доходное дело, вроде моего, только более прибыльное. Он был холостяк, жил в небольшой квартирке на Парк-авеню, имел кадиллак и любил в свободное время повеселиться. Наследствии выяснилось, что он познакомился с известной тебе особой в клубе «Фифи». Она работала там сигарет-герл. Он предложил ей в обмен на любовные с ее стороны услуги поселиться в квартире на Риверсайд-Драйв, которую он снимал. Ван Томлину было около 60, как утверждает Стивенс, но он по уши влюбился в девушку. Тогда ее звали Элен Лоусон. Она стоила ему довольно дорого. Солли замолчал, съел все подчистую с тарелки и закурил сигарету. Ван Томлин и Элен встречались почти каждую ночь. Они посещали ночные клубы, и он тратил больше денег, чем зарабатывал. Как-то вечером, когда он был в квартире Элен, у него случился сердечный приступ. Последнее время его сердце подвергалось слишком большой нагрузке. Элен вызвала врача. Позже этот врач давал показания на следствии. После этого приступа Ван Томлин застраховался на $20,000 в пользу Элен. При этих словах вся кровь отхлынула от моего лица. Я встал и прошел в дальний конец комнаты, якобы за кофе. На самом деле мне не хотелось, чтобы Соли в этот момент мог видеть мое лицо. Значит, Элен уже была замешана в деле со страховками. Это ставило ее в очень невыгодное положение. Страховые компании обмениваются информацией. И наверняка в National Fidelity известно, что миссис Дестер уже имела дело с расследованием по поводу страховки. Соли продолжал. Ван Томлину хотелось, чтобы Элен не осталась без средств к существованию в случае его смерти. Он пригласил страхового агента к Элен, и там они подписали полис. Причем, ввиду слабого здоровья страхователя, ежегодный взнос был назначен довольно высокий. А месяц спустя, находясь в квартире любовницы, Герберт выпал из окна и разбился. «Как именно это произошло?» – торопил я приятеля. «Ван Томлин ждал Элен, когда она принимала ванну», – продолжил Соли. Наследствии мисс Лоусон заявила, что услышала вдруг крик. Она выбежала из ванны, не успев даже вытереться, и увидела, что ее патрон стоит, шатаясь у открытого окна, и держится рукой за горло. По словам этой женщины, прежде чем она успела добежать до Герберта, он потерял сознание и вывалился из окна. Я глубоко вздохнул. Дело обстояло гораздо хуже, чем я мог себе представить. Что думал по этому поводу следователь? Соли допил кофе и откинулся на спинку кресла. Неважно, что он думал. Достаточно было Элен посверкать у него перед носом своими ногами, чтобы он принял на веру каждое ее слово. Важно, что думала по этому поводу страховая компания. Стивенсу удалось узнать об этом из первых рук, от страхового агента по имени Эд Биллингс, который и оформлял полис Ван Томлину. Биллингс сообщил моему знакомому, что и он, и компания считали смерть Герберта не совсем чистым делом. Несчастье случилось с Ван Томлином, когда он успел заплатить только первый взнос. Биллингс поехал повидаться с Элен в надежде запугать ее и заставить отказаться от иска. Он сказал, что в случае иска компания будет вынуждена поставить под сомнение правильность вердикта следователя, и тогда сама Элен может оказаться перед обвинением в убийстве. Но мисс Лоусон не испугалась. Она обвинила компанию в увиливании от ответственности и угрожала поставить этот вопрос на следствие. Так случилось, что финансовое положение компании было неустойчивым, и гласность повредила бы ей.